Дунк переводил взгляд с одной леди на другую. «Так это вы, красная вдова?» Услышал он самого себя. «Но вы слишком...» «Молода?» Девочка бросила лук долговязому парню, которого он видел стреляющим из лука вместе с ней. «Так случилось, что мне 25 лет. Или вы хотели сказать маленькая?» «Красивая. Я хотел сказать красивая». Дунк не знал, откуда пришли эти слова, но он был рад им. Он любовался ее изящным носиком, рыжевато-блондинистым цветом волос и маленькими прекрасными грудями, которые проступали под кожаной курткой. «Я думал, что вы... Я имел в виду... Они сказали, что вы четырежды овдовели, но...» «Мой первый муж умер, когда мне было 10. Ему было 12. Он был сквайром моего отца. И его затоптали на поле красных трав. Боюсь, что мои мужья редко задерживаются надолго. Последний умер по весне». Так всегда говорили о тех, кто погиб во время великого весеннего поветрия 2 года назад. Он умер по весне. Десятки тысяч человек погибли весной, и среди них старый мудрый король и 2 принца, которые подавали так много надежд. «Я соболезную вашим утратам, миледи». «Комплименты, болван, сделай ей комплименты». «Я хочу сказать, что ваше платье...» «Платье?» Она бросила взгляд на свои ботинки и бриджи, свободную льняную тунику и кожаную куртку. «Но на мне нет платья!» «Ваши волосы. Я имел в виду, они такие шелковистые и...» «И каким же образом вы узнали об этом, сир? Даже если вы уже касались моих волос, думается, я смогла бы это запомнить». «Не шелковистые», — с несчастным видом вымолвил Дунк. «Рыжие, я хотел сказать. Ваши волосы такие ярко-рыжие». «Ярко-рыжие, сир? О, не такие красные, как ваше лицо, я надеюсь». Рассмеялась она, и зеваки рассмеялись вместе с ней. Все, кроме сира длинного дюйма. «Миледи», — вмешался он. «Этот человек один из наемных мечей Стэнфаста. Он был сиром Беннисом Бурым Щитом, когда тот напал на ваших рабочих на дамбе и порезал лицо Уолмера. Старик Асгрей послал его договориться с вами». «Он прав, миледи. Мое имя сир Дункан Высокий». «Более подходит сир Дункан Дурень», — сказал бородатый рыцарь, который носил расстроенную молнию Лейгудов. Раздался грубый хохот. Даже леди Элисента достаточно пришла в себя, чтобы хихикнуть. «Неужели обходительность в Колдмоуте умерла вместе с моим отцом?» — спросила девочка. «Нет, не девочка, а женщина». «Удивительно, но каким образом сир Дунка мог так ошибиться?» Дунк наградил длинного дюйма злобным взглядом. «Это моя вина». «Неужели?» Красная вдова обвела его взглядом с ног до головы, задержалась на его груди. «Дерево и падающая звезда. Я никогда еще не видел такой эмблемы». Она протянула руку к его тунике и провела 2 пальцами по ветви его вяза. «И она нарисована, а не вышита. Я слышала, что дарнийцы красят свои шелка, но ты слишком велик для дарнийца». «Не все дарнийцы маленькие, миледи». Дун чувствовал сквозь шелк туники ее пальцы. Ее руки тоже были покрыты веснушками. Держу пари, что она вся в веснушках. Во рту странным образом пересохло. «Я провел год в Дорне». «А все дубы в Дорне вырастают такими большими?» — спросила она, а ее пальцы прошлись по ветке дерева напротив его сердца. «Вообще-то подразумевалось, что это вяз, миледи». «Я запомню». Она медленно опустила свою руку обратно. «Во дворе слишком жарко и пыльно, чтобы вести беседу. Септон, проводите сира Дункана в мою комнату для аудиенции». «С пребольшим удовольствием, милая сестра». «Наш гость, вероятно, испытывает жажду. Вы можете послать за бутылкой вина». «Можно?» Толстяк просиял. «Хорошо, если это доставит вам удовольствие. Я присоединюсь к вам, как только переоденусь». Расстегнув пояс и колчан, она передала их своему компаньону. «Я также хочу видеть мастера Сирика. Сир Лукас, сходите и пригласите его ко мне». «Я доставлю его немедленно, миледи», — откликнулся сир Длинный Дюйм. Взгляд, который она бросила на своего костеляна, был холоден. «В этом нет нужды. Я знаю, что вас ждет множество незавершенных дел по замку. Будет достаточно того, что вы пошлете мейстера Сирика в мои покои». «Миледи», — обратился Дунк. «Мой сквайр остался ожидать у ворот. Нельзя ли ему тоже присоединиться к нам?» «Ваш сквайр?» Когда она улыбалась, то выглядела 15-летней девочкой, а не женщиной 25 лет. Прелестной девочкой, полной озорства и смеха. «Если это доставит вам удовольствие, то конечно». «Не пейте вино, сир!» шептал Эк, когда они сидели и ждали Септона в комнате для аудиенции. Каменный пол был покрыт свежим душистым тростником, а стены увешаны гобеленами с изображенными на них сценами турниров и битв. Дунк фыркнул. «Ей незачем меня травить», — шепнул он в ответ. «Она принимает меня за изрядную деревенщину с гороховой кашей меж ушей за место мозгов. Понял?» «Моя добрая сестра обожает гороховую кашу», — заявил Септон Септон, вернувшийся с бутылкой вина, графином воды и тремя кубками. «Да-да, я все слышал. Я ведь толстый, а не глухой». Он наполнил два кубка вином, а в третий налил воды. Третий он дал Эгу, который долго с сомнением разглядывал его, а потом отставил в сторону. Септон не обратил внимания. «Это урожай Бора», — сообщил он Дунку. «Оно великолепно, а яд придает ему особую пикантность». Он подмигнул Эгу. «Я редко имел дело с виноградом, зато много слышал». Он вручил Дунку кубок. Вино было сочное и приятное, но Дунк предусмотрительно пил его маленькими глотками. И только после того, как Септон осушил свой кубок более чем на треть, присосался по-настоящему. Эк, скрестив на груди руки, продолжал игнорировать свою воду. «Она обожает гороховую кашу», — сказал Септон. «И ты тоже ей нравишься, сир. Уж я-то знаю свою милую сестру. Когда я впервые увидел тебя во дворе, я надеялся, что ты окажешься каким-нибудь поклонником, прибывшим из Королевской гавани, чтобы просить руки моей госпожи». Дунк нахмурил брови. «Откуда вы узнали, что я родом из Королевской гавани, Септон?» «У жителей Королевской гавани определенное произношение». Септон сделал большой глоток вина, пролив часть мимо рта, сглотнул и с удовлетворением вздохнул. «Я провел там много лет, прислуживая вашему верховному Септону в великой Септе Бейлора». Он вздохнул. «Ты бы не узнал город после весны. Пожары обезобразили его облик. Четверть домов сгорела, другая четверть брошена хозяевами. Даже крысы и те сбежали. Это самая странная вещь. Никогда не думал, что увижу город без крыс». «Дунку уже рассказывали об этом». «А вы были там во время великого весеннего поветрия?» «О, да. Ужасное было время, сир. Ужасное. Крепкие мужчины просыпались на рассвете здоровыми, а к наступлению сумерек могли быть уже мертвыми. Множество людей умирало так быстро, что не хватало времени похоронить их. Вместо этого их сваливали кучей в драконьем замке. И когда глубина груды трупов достигла 10 футов, лорд Риверс приказал пиромантам сжечь их. Отблески огня танцевали в окнах, как в былые времена, когда драконы еще были живы и гнездились под сводами замка. Всю ночь над городом полыхало зарево, темно-зеленое зарево дикого огня. Зеленый свет до сих пор мучает меня во снах. Говорят, весна в Лайнеспорте была ужасна, а в Староместе еще хуже. Но Королевская гавань сократилась на 0,4. Она не щадила ни молодого, ни старого, ни богатого, ни бедного, ни благородного, ни простолюдина. Умер наш благочестивый верховный Септон, собственный глаз богов на земле, вместе с третью праведнейших и почти все молчаливые сестры. Его величество король Дейрон, ласковый Маттарис и отважный Валар — десница. О, это были ужасные времена. Под конец половина дома молилась неведомому. Он выпил еще. «А где были вы, сир?» «В Дорне», — ответил Дунк. «Благодарите матерь за ее милосердие». Великое весеннее поветрие не дошло до Дорна, вероятно, потому что дорнийцы закрыли свои границы и порты, как и Аароны из долины, которых весна тоже пощадила. «Всех этих разговоров о смерти достаточно, чтобы отбить у человека охоту пить вино. Но во времена, в которые нам довелось жить, веселью больше неоткуда взяться. Засуха все еще продолжается, несмотря на все наши молитвы. Королевский лес, одна большая бочка с диким огнем, и пожары бушуют там день и ночь. Злой Клинок и сыновья Даймона Черного Пламени плетут заговоры в Тироше. Кракен и Дагона Грейджоя рыскают по закатному морю, подобно волкам, торгаясь так далеко на юг, что доходит до простора. Говорят, они захватили половину богатств прекрасного острова и еще сотню женщин. Лорд Фарман восстанавливает свои укрепления, хотя мне это напоминает того человека, который напялил пояс целомудрия на свою беременную дочь тогда, когда ее живот был таким же большим, как у меня. На Трезубце медленно угасает лорд Бракен, а его старший сын погиб весной. Ему должен наследовать сир Отто. Блэквуды же не будут терпеть зверя Бракена в качестве соседа. А это означает войну. Дунк знал о древней вражде между Блэквудами и Бракенами. А разве их лорд не заставит соблюдать мир? Увы, сказал Септон Севтон. Лорд Талли, 8-летний мальчуган, окруженный женщинами. Риверан мало что сделает, а король Эйерис и того меньше. Пока какой-нибудь мейстер не напишет об этом книгу, вся эта история может пройти мимо его королевского внимания. Не похоже, чтобы лорд Риверс позволил какому-нибудь Бракену встретиться с ним. Вспомни, наш десница рожден наполовину Блэквудом. Если он и поучаствует во всем этом, то только тем, что поможет своим родственникам загнать зверя в ловушку. Матерь пометила лорда Риверса в день, когда он родился, а злой клинок пометил еще раз на красном поле. Дунк знал, что он имеет в виду красного ворона. Настоящее имя десницы было Бриндон Риверс. Его мать была из Блэквудов, а отцом король Эйгон IV. Толстяк допил свое вино и продолжил болтать. Что касается Эриса, то его величество уделяет большее внимание старым свиткам и замшелым пророчествам, чем лордам и законам. Он не может даже заставить себя зачать наследника. Королева Эленора ежедневно молится в Великой Септе, умоляя Небесную Матерь осчастливить ее ребенком. Но пока она остается девицей. Эйерис никого не допускает в свои покои. Говорят, он скорее возьмет в кровать книгу, чем женщину. Спорить нечего. Этот кровавый ворон правит нами с помощью магии и шпионов, и нет никого, кто мог бы противостоять ему. Принц Маякар дуется в летнем замке, пестуя свои обиды на коронованного братца. Принц Рейгель настолько кроток, насколько помешан, а его дети... В общем, они дети. Друзья и фавориты лорда Риверса заняли все должности. Лорды Малого Совета лижут его руку, а этот новый великий мейстер также погряз в колдовстве, как и он. В Красном замке стоят гарнизоном вороньи клыки, и никто не видит короля без его разрешения. Дунк напряженно ерзал в своем кресле. Сколько глаз у лорда Кровавого Ворона? 1000 глаз и еще один. Он надеялся, что у десницы короля нет 1000 ушей и еще одного. Кое-что из того, что говорил Септон Севтон, звучит как измена. Он бросил быстрый взгляд на Эго, чтобы посмотреть, как он принял все это. Мальчик прилагал все силы, чтобы сдержать свой язык. Септон хлопнул себя по колену. «Моя достойная сестра еще немного задержится. Как у всех благородных леди, первые 10 платьев, которые она примерит, не будут соответствовать ее настроению. Выпьешь еще вина?» Не дожидаясь ответа, он наполнил оба кубка. «Ошибаюсь ли я, но леди...» — быстро сказал Дунк, опасаясь разговора на старую тему. «Она ваша сестра?» «Все мы дети семерых, но если не брать это в расчет...» «Нет, дорогуша, леди Элисент была сестрой сира Ролана Уферинга, четвертого мужа леди Руанны, усопшего весной. Мой брат был его предшественником, сир Симон Стаунтон, имевший несчастье подавиться кукурузной косточкой. Колдмоут, надо сказать, кишит мстителями. Мужья померли, но их родня осталась, чтобы пить вино моей леди и закусывать ее сладостями. Просто какое-то нашествие пухлой розовой саранчи, облаченной в шелк и бархат». Он вытер рот. «И несмотря на это, она должна выйти замуж еще раз. И поскорее». «Должна?» — переспросил Дунк. «Ее лорд-отец заставит это сделать. Лорд Вимон хотел внуков, чтобы продолжить свой род. Когда он занемог, то попытался женить ее на длинном дюйме. Тогда бы он умер, зная, что оставляет ее с сильным мужчиной, который защитит ее. Но Руанна отказалась. Месть его светлости проявилась в его завещании. Если она останется незамужней ко второй годовщине смерти отца, то Колдмоут и все земли отойдут к его кузену Виндалу. Вероятно, вы мельком видели его во дворе. Невысокий человек, с зубом на шее и склоненный к пердежу. Хотя это мало что значит для меня. Я сам проклят чрезмерным ветропусканием. Как бы там ни было, сир Виндал жаден и скуп. Но его леди-жена, сестра лорда Рована, чертовски плодовита. Нельзя этого отрицать. Она рожает так же часто, как он пукает. Их сыновья почти такие же дурные, как он сам, а дочери и того хуже, и все они уже начали отсчитывать дни. Лорд Рован утвердил завещание, поэтому у ее светлости время только до следующего новолуния. «Почему она так долго ждала?» — поразился Дунк. Септон пожал плечами. «По правде говоря, была ощутимая нехватка поклонников. Моя милая сестренка не такая уж страшная, как считается. Скоро ты убедишься. А крепкий замок и обширные владения только добавляют ей привлекательности. Ты мог бы подумать, что младшие сыновья и безземельные рыцари вьются вокруг ее милости, как мухи. Но ты бы ошибся. 4 мертвых мужа насторожили их. Также есть люди, которые говорят, что она бесплодна. Конечно, когда она не слышит. Если только они не жаждут полюбоваться вороньей клеткой изнутри. Она выносила и в свой срок родила 2 детей, мальчика и девочку, но ни один не дожил до дня своих именин. Те немногие, кого не отпугнули толки об отравлении и колдовстве, не хотят иметь дело с длинным дюймом. Лорд Вимон на смертном одре наказал ему защищать свою дочь от недостойных женихов, за каковых он принимает всех. Любой мужчина, намеревающийся добиться ее руки, сперва должен сходить на свидание с его мечом». Он допил свое вино и отставил кубок в сторону. «Это не говорит о том, что никого не было. Клейтон Касвилл и Симон Лейгуд были самыми настойчивыми, хотя, сдается мне, они больше интересуются ее землями, чем ею самой. Был бы я склонен к игре, то поставил свое золото на Геральда Ланнистера. Ему еще предстоит здесь показаться. Но, говорят, он золотоволос и остроумен, а росту в нем больше 6 футов. И леди Уэбер весьма очарована его письмами». Упомянутая леди стояла в дверях, рядом с невзрачным молодым мейстером, обладателем длинного крючковатого носа. «Ты бы проиграл свое пари, милый братец. Геральт никогда не откажется от развлечений Ланниспорта и блеска Кастерли Рока ради какого-то маленького лордства. Он имеет больше влияния как брат и советник лорда Тибольта, чем когда-либо смог надеяться заиметь в качестве моего мужа. Что касается остальных, то сир Симон хотел бы распродать половину моих земель, чтобы расплатиться со своими долгами. А сир Клейтон дрожит как лист всякий раз, когда сир Лукас удостаивает его встречи. Кроме того, он красивее меня. А вы, Септон, обладатель самого большого рта во всем Вестеросе. «Большому пузу большое хлебало», — отвечал немало не смутившийся Септон. «Иначе скоро у меня появится талия». «Это вы, красная вдова?» — спросил Эк пораженно. «Я почти такой же высокий, как вы!» «Один мальчик тоже сделал такое замечание не больше полугода назад. Я отправил его на виселицу, чтобы он еще подрос». Когда леди Руана уселась в высокое кресло на возвышении, она перебросила косу через левое плечо, которое было настолько длинной, что свернулось у нее на коленях, подобно спящему коту. «Сир Дункан, мне не следовало дразнить вас во дворе, когда вы так сильно старались быть любезным. Это только потому, что вы так покраснели от смущения. А там не было девушки, чтобы дразнить вас, в деревне, где вы так здорово вымахали». «Деревня называлась Королевской гаванью». Он не упомянул про блошиный конец. «Там были девушки, но...» Дразнилки, которые были в ходу в блошином конце, иногда включали в себя отрезанные пальцы. «Предполагаю, они боялись дразнить вас». Леди Руана погладила свою косу. «Нет сомнений, они были испуганы вашими размерами. Не думайте плохо про леди Элисент, умоляю вас. Моя милая сестра – простодушное создание, в ней нет зла. Со всей ее набожностью она не может даже одеться без помощи своих септ». «В том, что случилось, нет ее вины, только моя». «Очень благородно с вашей стороны так говорить, но я знаю, что это был сир Лукас. Он человек с тяжелым юмором, а вы задели его гордость». «Каким образом?» – спросил Дунка озадаченно. «Я не сделал ему ничего плохого». Она выдала улыбку, заставившую его пожелать, чтобы она была уродливее. «Я видела, когда вы стояли рядом с ним. Вы были выше на целую ладонь или около того. Давненько сир Лукас не встречал человека, на которого он не смог бы смотреть сверху вниз. Сколько вам лет, сир?» «Около 20. С позволения, миледи». Дунку нравилось, как это звучит. 20. Хотя, скорее всего, он был на год моложе. Может, на 2. Никто не знал точно. И меньше всех он сам. У него должны были быть мать и отец, как у всех. Но он никогда не знал их. Даже имен. А в блошином конце никому и дела не было, когда и от кого он родился. «А вы такой же сильный, каким выглядите». «А насколько сильным я выгляжу, миледи?» «О, достаточно сильным, чтобы разозлить сира Лукаса. Он мой костелян, хотя не я его выбрала. Как и Колдмоут, он наследие моего отца. Вас посвятили в рыцари на поле боя, сир Дункан? Ваша речь наводит на мысль, что вы неблагородных кровей. Простите мне эти слова». «Я помойных кровей. Межевой рыцарь, которого звали сир Арлан из Пенетри, взял меня к себе сквайром, когда я еще был мальчишкой. Он научил меня рыцарству и военному искусству». «И таким образом он посвятил вас в рыцари?» Дунк пошаркал своими ногами. На одном из ботинков, как он заметил, почти развязался шнурок. «Еще никто не делал ничего подобного». «А где сир Арлан сейчас?» «Он умер». Он поднял свои глаза. Он мог завязать шнурки попозже. «Я похоронил его на склоне холма». «Он доблестно пал в бою?» «Шли дожди, и он подхватил простуду». «Старые люди болезненны, я знаю. Я выучила это благодаря моему второму мужу. Мне было 13, когда мы поженились. А ему исполнилось бы 55. Доживи он до своего дня рождения. Он полгода уже лежал в земле, когда я подарил ему маленького сына. Но неведомый забрал и его. Септоны сказали, что отец захотел, чтобы он был подле него. А вы как думаете, сир?» «Ну...» — сказал Дунк нерешительно. «Такое могло быть, миледи». «Чушь!» — заявила она. «Мальчик был рожден слишком слабым. Он был таким крошечным. У него не было достаточно сил, чтобы сосать грудь. Однако боги даровали его отцу 55 лет жизни. Можно было ожидать, что они дадут сыну больше, чем 3 дня». «Вы правы». Дунк почти ничего не знал о богах. Иногда он ходил в септу и молился воину, чтобы он придал силы его членам. Кроме того, он допускал, что семеро существуют. «Мне жаль, что ваш сир Арлан умер», — сказала она. «А еще больше жаль, что вы нанялись на службу сиру Юстасу. Не все старые люди одинаковы, сир Дункан. Вам же будет лучше, если вы отправитесь домой в Пенетри». «У меня нет дома, только место, которому я присягаю моим мечом». Дунк никогда не видел Пенетри. Он не мог даже сказать, находится ли это место в просторе. «Тогда присягните здесь. Времена сейчас смутные. Мне нужны рыцари. Вы выглядите так, как будто у вас большой аппетит, сир Дункан. Сколько цыплят вы можете съесть? В Колдмоуте вы могли бы есть лучшее жареное мясо и сладкие фруктовые пирожные. Ваш сквайр тоже выглядит нуждающимся в питании. Он такой тощий, что все его волосы повыпадали. Мы дадим ему комнату, где он будет жить вместе с мальчиками своего возраста. Ему это понравится. Мой мастер над оружием может тренировать его по всем боевым искусствам». «Я сам тренирую его», — ответил Дунк, защищаясь. «А кто еще? Беннис? Старый Асгрей? Курицы?» Бывали дни, когда Дунк заставлял Эго гоняться за курами. «Это развивает быстроту», — подумал он. Но он знал, что если скажет это вслух, то она рассмеется. Она сбивала его с толку своим вздернутым носиком и своими веснушками. Ему пришлось напомнить себе, зачем сир Юстас послал его сюда. «Мой меч верен моему лорду», — сказал Дунк. «И иначе быть не может». «Что ж, пусть так, сир. Давайте тогда поговорим о менее приятных вещах». Леди Руана дернула себя за косу. «Мы не потерпим нападения на Колдмоут или его людей. Итак, скажите мне, почему бы мне не зашить вас в мешок?» «Я пришел вести переговоры», — напомнил он ей. «Я выпил вашего вина». Вкус, который стоял у него во рту до сих пор, был сочным и сладким. И пока он еще не отравился. Наверное, это вино придало ему храбрости. «К тому же у вас нет достаточно большого для меня мешка». К его облегчению, шутка Эго заставила ее улыбнуться. «Зато у меня есть несколько по размеру Бенниса. Мейстер Сирик говорит, что лицо Уолмера рассечено почти до самой кости». «Сир Беннис потерял терпение с этим человеком. Сир Юстас послал меня сюда, чтобы заплатить цену крови». «Цену крови?» Она рассмеялась. «Он старый человек, я знала, но не представляла, насколько же он стар. Он думает, что мы живем в век героев, когда жизнь человека ценилась не дороже кошелька с серебром?» «Землекоп не был убит, миледи», — напомнил ей Дунк. «Никто не был убит, насколько я понимаю. Ему порезали лицо, вот и все». Ее пальцы лениво перебирали косу. «Насколько же высоко оценил щеку Уолмера сир Юстас? Позвольте узнать». «Один серебряный олень и 3 для вас, леди». «Жалкую же цену дает за мою честь сир Юстас. Хотя 3 серебряных — это лучше, чем 3 цыпленка. Благодарю вас. Хотя он поступил бы лучше, если доставил мне сира Бенниса для наказания». «А оно включает в себя мешок, о котором вы упомянули?» «Может быть». Она обернула косу вокруг руки. «Асгрей может оставить серебро себе. Только кровь может заплатить за кровь». «Хорошо», — сказал Дунк. «Пусть будет так, как вы сказали, миледи. Но почему бы не послать за человеком, которого порезал сир Беннис, и не спросить, чего он хочет? Серебро или Бенниса в мешке?» «О, он выберет серебро, если не сможет получить и то, и другое. Не сомневаюсь в этом, сир. Но не ему решать. Теперь это дело касается льва и паука, а не щеки какого-то крестьянина. Я хочу Бенниса, и я его получу. Никто не смеет врываться на мои земли, причинять ущерб моим людям и уйти насмехаясь». «Ваша светлость тоже вторглась на земли Стэндфаста и причинила вред человеку Сера Юстаса», — выпалил Дунк, прежде чем подумал остановиться. «Неужели?» Она еще раз дернула себя за косу. «Если вы имеете в виду Овцекрада, то он пользовался дурной славой. Я дважды жаловалась Асгрею, но он ничего не сделал, а я не прошу трижды. Королевский закон дает мне право и власть сажать в темницу и вешать». Ей ответил Эк. «На ваших собственных землях!» — возразил мальчик. «Королевский закон дает лордам власть сажать и вешать только на их собственных землях». «Умный мальчик», — сказала она. «Если ты так много знаешь, то должен знать также, что посаженные рыцари не имеют права карать без разрешения своего лорда. Сир Юстас держит Стэндфаст от имени лорда Рована. Беннис нарушил королевский мир, когда пролил кровь, и должен ответить за это». Она посмотрела на Дунка. «Если сир Юстас доставит Бенниса, я отрежу ему нос, и на этом все закончится. Если же мне придется самой приехать и забрать его, то обещание потеряет силу». У Дунка внезапно засосало под ложечкой. «Я передам, но он не выдаст сира Бенниса». Он немного помедлил. «Дамба, вот причина всех проблем. Если ваша милость согласится разрушить ее...» «Невозможно», — объявил юный мейстер точку зрения леди Руанны. «Колдмоут содержит в 20 раз больше народу, чем Стэндфаст. У ее светлости поля засеяны пшеницей, ячменем и рожью. Все они погибают от засухи. У нее полдюжины фруктовых садов с яблоками, абрикосами и тремя сортами персиков. У нее коровы, которые должны отелиться, 500 голов черноносых овец. И она разводит самых прекрасных во всем просторе лошадей. У нас имеется дюжина кобыл, которые скоро должны ожеребиться». «У сира Юстаса тоже есть овцы», – парировал Дунк. «Он выращивает на полях дыни, бобы, ячмень и...» «Вы берете воду для рва!» — громко выкрикнул Эк. «Я как раз добирался до рва», — подумал Дунк. «Ров — неотъемлемая часть обороны Колдмоута», — настаивал мейстер. «Вы предлагаете леди Руане остаться без защиты в такое неверное время?» «Ну...» — медленно вымолвил Дунк. «Сухой ров все равно остается рвом. А у миледи высокие стены и сильные мужчины, чтобы защитить их». «Сир Дункан», — сказала леди Руана, — «мне было 10 лет, когда восстали черные драконы, и я умоляла отца не подвергать себя опасности или, по крайней мере, оставить моего мужа. Кто защитит меня, если уйдут оба мои мужчины? Тогда он взял меня на крепостные стены и указал на опорные пункты Колдмоута. Храни их сильными, — сказал он мне, — и тогда они защитят тебя. Если будешь следить за своими укреплениями, то никто не сможет причинить тебе вреда. Первым делом он тогда указал на ров». Она погладила щеку кончиком косы. «Мой первый муж погиб на Красном поле. Отец подыскал мне других, но и их забрал неведомый. Я больше не доверяю мужчинам, какими бы сильными они ни выглядели. Я верю в камень, сталь и воду. Я верю во рвы, сир, и мой не будет стоять сухим». «Отец сказал вам правильные и хорошие слова», — ответил Дунк. Но это не дает вам права забирать воду Асгрейв. Она подергала свою косу. Предполагаю, что сэр Юстас сказал вам, что ручей принадлежит Асгрейвам. Уже тысячи лет. Откликнулся Дунк. Он и называется клетчатой водой. Это очевидно. Да, это так. Она еще раз дернула косу. Дернула во второй и в третий раз. Как и река, которая называется Мандаром. Хотя Мандерли прогнали с их берегов тысячу лет назад. Хайгарден все еще называется Хайгарденом, несмотря на то, что последний Гарденер погиб на огненном поле. Кастерли Рок кишит Ланнистерами, а Кастерли нигде не сыскать. Мир меняется, сир. Эта клетчатая вода вытекает из холмов Подковы, которые были моими, когда я в последний раз на них смотрела. Ручей тоже мой. Мейстер Сирик, покажите ему. Мейстер спустился с возвышения. Он не мог быть намного старше Дунка, но серое платье и цепь придавали ощущение мрачной мудрости, которая добавляла ему лет. В руках он держал старый пергамент. «Взгляните сами, сир», — сказал он, развернув свиток и протянул Дунку.